Глава 9. Когда меня ты увидал, я молод был, я весь пылал, огонь священный полнил меня, неукротим, как солнце пыл. Но это было на заре, так жаворонок молвил. «И что все это значит?» — спросила Сьюзен, едва они с Мерлином и Вивьен устроились на заднем сиденье такси, за рулем которого снова была Одри. Терновая палка тоже вернулась на свое место за щитком от солнца, а Одри подмигнула в зеркальце заднего вида, приветствуя Сьюзен. «И разве мы не планировали поесть в закусочной для сотрудников вашего магазина?» «Перекусим в другом месте», — ответила Вивьен, которая после встречи с бабушкой вела себя странно. Сначала чуть не бегом вывела Сьюзен и брата из подземелья, потом на скорости прогнала их через магазин, не дав перекинуться словом с Эриком и еще одной продавщицей, которая явно была не прочь пообщаться. «У нас там никогда ничего нет, кроме жутких сэндвичей с рыбной пастой». «Гадость ужасная», — подтвердил Мерлин. «Слушайте, я должен переодеться. Поехали ко мне, закажем еду в номер. Стрепня там, конечно, та еще, но я потерплю». «Закажем в номер? Потерпишь?» «Мерлин живет в отеле Нортумберленд Хаус», «рядом со старым книжным», — сказала Вивьен. «Отель тоже принадлежит семье, но это не дает никаких привилегий. У Мерлина всего одна комната и еда за полную стоимость. А вообще хорошее местечко для молодых леворуких, которые, на удивление, почти все без руки в быту». «Ой!» — вскрикнула Одри. «Я же сказала, что почти все, кроме Одри, еще кое-кого», — закончила Вивьен. «И потом, ты ведь никогда там не жила, верно, Одри?» «Да, и молодая из тебя не очень», — шепнул Мерлин Сьюзен. «Не, я с мамой не живу, на Гроув-Роуд», — ответила Одри, проигнорировав выпад Мерлина. «Ну, кроме нескольких лет в Вутоне. И в Дарме, конечно». «Ты училась в университете? А что это за Вутон? Как у Толкина? Кузнец из Большого Вуттона?» — спросила Сьюзен. «Вообще, я думала, что вы все одна большая семья, живете в громадном старом доме с привидениями. А вы такие разные, и даже акцент у каждого свой». «Давай, Вив, объясняй. Ты же у нас праворукая», — сказала Одри и нажала на газ, чтобы успеть проскочить в щелку, которая вдруг приоткрылась в потоке автомобилей, запрудивших Парк-Лейн. «Ага, я училась в Дарме, на историческом. 2 года выдержала, потом сбежала и стала играть в группе. Я ведь ударница, знаешь? Ну что, поедем в Нортумберленд Хаус? Надеюсь, львы на Трафальгарской площади нас не тронут». «Что?» — вскрикнула Сьюзен, рванулась вперед и высунула голову в окошко в перегородке между передними и задними сиденьями, так что Одри ударила по тормозам от неожиданности. Мимо, возмущенно взревев клаксоном, тут же промчалось другое такси, едва не снеся им задний бампер. «Какие львы? Статуи?» «Шутка!» сказала Одри и опять прибавила газу, вливаясь в поток машин. «Просто вспомнила гоблинов с их хороводом. Но львы никогда не ходят среди бела дня, тем более в мае». «Но они все же ходят?» спросила Сьюзен и села на место, а Одри свернула с Парк-Лейн в проулок у лондонского Хилтона 60-х годов постройки. Отель был уродливым, но мимо него можно было проехать на Пикадилли и обогнуть затор, который в это время дня всегда возникал у Гайд-Парк-Корнер из-за одностороннего кругового движения. «Дело в том, моя мать, каждый раз, когда мы приезжали сюда, она вела меня на Трафальгарскую площадь, и там, прислонившись к статуе льва, рассказывала мне истории о том, как львы оживают. Я не верила ей, считала, что это сказки, которые она придумывает для маленькой девочки». «Сами статуи не оживают и не двигаются», — ответил ей Мерлин. «Просто существа, которых мы называем львами, жили на месте нынешней Трафальгарской площади, когда не было еще бронзовых фигур, площади, да и самого города. Вообще-то эти существа внешне даже не похожи на львов, но они такие же свирепые, как львы, и тоже охотятся прайдом и рычат. И любят сырое мясо. Короче, врагу не пожелаешь повстречать их на лондонской улице. Правда, сейчас они спят глубоким сном и ни за что не проснутся по собственной воле». «Я начинаю думать, что мама кое-что знала о древнем мире». «Так вот, отвечая на твой вопрос, «О том, одна ли мы семья», — вдруг перебила ее Вивьен. «Скорее мы клан, причем довольно разношерстный. У каждого есть один родитель, не книготорговец. Знаешь, как у католиков? Не обязательно, чтобы муж и жена исповедовали одну веру, но если один приверженец римской церкви, второму придется заранее смириться с тем, что дети будут воспитываться и расти в определенных традициях. Для Сен-Жаков это значит отправлять детей в Вутон. Пишется, кстати, через «е» и одно «т», а не через «два», как у Толкина. Хотя, надо признать, в чем-то он был прав. Ох уж эти авторы фэнтези. Если бы не они, мы бы горе не знали. Вутон-Холл — частная школа в Глостершире. Там будущие книготорговцы живут и учатся с 7 лет. В этом возрасте выговор уже сформирован и укрепляется каждый раз, когда дети приезжают домой на каникулы. Хотя кое-кто, не буду показывать пальцем, например, Одри, нарочно подчеркивает свой акцент. «Надо же противопоставить что-то засилью американизмов», — возразила Одри. «Ты не поевишь, как они морят с теньгами». Дружный стон с заднего сиденья был ей ответом. Одри хохотнула и замолкла. «Ума не приложу, как тебе хватает времени брать пассажиров», — сказала Вивьен. «И нахальство тоже. Что, если Мэрихью узнает?» «Ничего, поделюсь с ней выручкой», — тут же ответила Одри. «Мэрихью и сама разбойница. В душе. Ей все равно, чем я занимаюсь, лишь бы оказывалась на месте, когда надо. Я и оказываюсь». Сьюзен переварила информацию о родителях книготорговцев, но не забывала и о словах бабушки. Она уже поняла, что Вивьен не хочет обсуждать их, и заметила, что от разговора о ее матери она тоже поспешила уйти, значит, тема ее происхождения табуирована, по крайней мере, в такси и в старом книжном. То есть Вивьен не хочет, чтобы Одри или еще кто-нибудь из ее родни был в курсе. «Кстати, об отцах», — начала она не без ехидства. Как она и ожидала, ее тут же перебила Вивьен. «Давайте не будем есть в Нортумберленде. Там тоже погано готовят. Неподалеку есть паб». «Ты же говорила, у тебя денег нет», — сказал Мерлин. «У меня нет», — раздраженно подтвердила Вивьен. «Но ты можешь заплатить». «Закажем лучше бургеры в номер», — стоял на своем Мерлин. «А я рассчитаюсь в конце месяца». «Я куплю нам поесть, если, конечно, никто не будет роскошествовать», — сказала Сьюзен. «Мне вчера дали зарплату». «Вот и отлично», — начал было Мерлин, но Вивьен тут же отрезала. «Не вздумай, Сьюзен. У Мерлина есть деньги, просто он не хочет их тратить». «Вообще-то, я хотела спросить тебя о твоем отце», — перебила Сьюзен. Когда Мерлин буркнул что-то о сестрах, хотя наличие у него денег отрицать не стал. «Кто он?» «Археолог. С мамой познакомились на раскопках. Что-то пошло не так. Она спасла ему жизнь, вспыхнула любовь. Но жена-книготорговец — не лучший для жизни вариант. Любовь скоро закончилась, а когда мы уехали в школу, они...» «Мы с ним иногда видимся», — добавил Мерлин равнодушно. «Его зовут Ричард Аббрайт, известный археолог. Профессор, преподает в Кембридже, специализируется по доисторической Европе». «Мерлин Аббрайт», — произнесла Сьюзен, просто чтобы попробовать, как это звучит. Мерлина передернула. «Умоляю, не надо». «Аркшо ничем не лучше», — сказала Сьюзен. «Даже хуже». «Интересно, какая была фамилия у моего отца?» «Мы это выясним», — перебил ее Мерлин. «А что хотела сказать ваша бабушка?» «Ой, глядите, повозка из пивоварни! Какие лошадки! Обожаю тяжеловозов!» Огромная подвода с гербом пивоварни «Грин Кинг» неспешно катила по улице, занимая целых 2 полосы и парализуя движение на своей половине дороги. Несчастные лица водителей и пассажиров нисколько не трогали ни четверку клайдсдейльских тяжеловозов в наглазниках, ни возниц в плащах с многослойными пелеринами. «Зато я терпеть не могу», — сказала Одри. «Конным экипажам пора запретить ездить по городу. Это непорядок. Машины и так еле тащатся, а эти даже пиво не везут. С конями нельзя». Пока Одри с увлечением перечисляла все беды и недостатки дорожного движения в Лондоне, Сьюзен склонилась к Вивьен и прошептала: «Почему ты не хочешь, чтобы другие книготорговцы узнали, что сказала твоя бабушка?» «Но до чего же роскошные лошади! Даже плестись у них в хвосте, и то приятно!» — воскликнула Вивьен и, наклонив голову к плечу Сьюзен так, чтобы Одри не видела ее рот в зеркальце заднего вида, прошипела: «Позже скажу». «То ли дело смена караула. Строго по расписанию всегда знаешь, какое время на Мэл лучше не соваться, а эти вылезут, не весть откуда, займут половину дороги». Сьюзен кивнула и откинулась на спинку сиденья. Между тем Одри, отругав лошадей и других животных, как одомашненных, так и диких, за их наглое вмешательство в дорожное движение Лондона, переключилась на бестолковых пешеходов, которые тоже вечно лезут, куда их не просят, и, наконец, непонятно каким путем, вырулила на хвалебный монолог своей любимой книги «Тайна одного кэба» некоего Фергюса Хьюма. Судя по всему, речь в ней шла о приключениях кэбмена на улицах австралийского Мельбурна в XIX веке. Причем Сьюзен так и не поняла, почему женщина-водитель лондонского такси во второй половине XX века считает эту историю своей профессиональной легендой. Изредка прерывая вдумчивый анализ книги лаконичными комментариями о ситуации на дороге, Одри провела такси по южному краю Трафальгарской площади, свернула на Нортумберленд-стрит и остановилась перед огромным, но, увы, запущенным отелем викторианской эпохи. Двое Сен-Жаков и Сьюзен еле успели выйти, как в машину уже начало загружаться шумное американское семейство. Родители и трое ребятишек в возрасте от 3 до 6 лет. Мать с густым среднезападным акцентом объявила: «Водитель, нам в Хитроу и по-быстренькому». «Ноль проблем, миссис. Сейчас поскачем, одна нога здесь, другая там», — заверила ее Одри и вышла, чтобы помочь с багажом, а заодно польстить пассажирам, что она делала, надо отдать ей должное, довольно иронично. «Поднимайтесь пока, а я побегу вперед, переоденусь», — обратился к спутницам Мерлин. «Давай и ты по-быстренькому», — откликнулась Вивьен, — «а то есть хочется». Сьюзен вошла в отель вслед за Мерлином. Внутри было многолюдно. Холл, некогда величественный, теперь обветшавший, заполнили участники какой-то конференции, которые только что приехали и теперь получали ключи от номеров. Среди них почти не было женщин. Видимо, другие страны отставали от Великобритании на пути к равенству полов, по которому она устремилась семимильными шагами после войны. Новоприбывшие обменивались приветствиями на разных языках и улыбались друг другу, как старые знакомые, хотя и принадлежали к разным расам. «Дантисты», — мрачно заметил Мерлин, — «человек 500, наверное. В баре сегодня будет столпотворение». Но Сьюзен смотрела на парней, которые кучковались у колонны из искусственного камня. Ряды таких колонн приятно разнообразили монотонное пространство холла. Парни были одеты в неоромантическом стиле, то есть посередине между Боем Джорджем и Адамом Энтом. Кружева, рюши, подведенные глаза, плюс у каждого на левой руке белела перчатка. «А эти тоже ваши?» — спросила Сьюзен у Мерлина, пока оба прокладывали себе путь через толпу дантистов, таких веселых, будто они приехали на отдых, а не на серьезную профессиональную конференцию. Многие даже были в гавайских рубашках. «Нет», — презрительно бросил Мерлин, — «эти просто запутались в кумирах, не знают, кому подражать, то ли Дюран-Дюран, то ли Майклу Джексону. Наши здесь работают. Видишь, вон ту женщину с чемоданами, это кузина Хизер. Но у нее обе руки в перчатках. Ничего удивительного. Она же носильщица. Руки надо беречь. От чемоданов знаешь, какие мозоли бывают?» «Билли Джин здорово нас выручила», — сказала Вивьен, снова переводя разговор на подростков у колонны. «Теперь все принимают нас за фанатов Майкла Джексона. С тех пор, как вышел его клип, меня ни разу не спросили, почему я ношу только одну перчатку». «Почему бы вам не носить перчатки на обеих руках? Тогда бы и вопросов ни у кого не было». «Ага. Тогда все спрашивали бы, зачем нам вообще перчатки?» — сказала Вивьен так быстро, словно придумала ответ заранее. «Пошли, поднимемся по лестнице», — сказал Мерлин. У двух лифтов, до смешного тесных, стояла огромная очередь из дантистов, которые сами усугубляли положение. Каждый раз, когда двери лифта раздвигались, и на пороге возникал очередной сияющей улыбкой зубодер, первый в очереди узнавал в нем приятеля или знакомого, начинались приветствия, рукопожатия, а то и объятия. И все это время лифт лязгал дверями, напрасно пытаясь закрыть их. «Какой этаж?» — спросила Сьюзен, которая еще до выхода из нового книжного устала от беготни по лестницам. Оставалось только надеяться, что в этом отеле они хотя бы не ведут в такие странные места, как там. Да и вообще, она просто устала. Ночью ей не дала спать Кекса, потом явился Мерлин, и понеслось. «Седьмой», — ответил Мерлин. «Давайте быстрее. Я бегом». Он сорвался с места и бросился по парадной лестнице наверх. Диана охотница, да и только. Все встречные, и мужчины, и женщины, выворачивали шеи, глядя ему вслед. Сьюзан и Вивьен не только прибавили шагу, но наоборот, пошли еще медленнее. «Он всегда такой?» — спросила Сьюзан. «Да нет. Через раз», — ответила Вивьен. «Пусть бежит. Чем скорее переоденется, тем меньше нам придется ждать». Сьюзан удивленно вскинула бровь. «Сама увидишь. Мерлин и одежда — это тема». Все было так, как сказала Вивьен. Когда дверь номера 617 распахнулась, Сьюзан решила, что они по ошибке попали в гардеробную, но вовремя разглядела за плотными рядами вешалок узкую кровать. Колесные вешалки, видимо, похищенные из магазинов или даже со складов одежды, прогибались под тяжестью разнообразных нарядов, мужских и женских, теплых и легких, цветных и однотонных, неброских и ярких. Там было все, на все случаи жизни, от бальных платьев и фраков до сарафанов и простых летних маек. Одну вешалку целиком занимали джинсовые штаны и куртки. Стандартные левайсы чередовались с замысловато изрезанными, художественно заплатанными и расшитыми произведениями портновского искусства, которые, вполне возможно, участвовали когда-то в показах мод. Точно специально, чтобы сделать узкую комнатушку еще теснее, весь пол под вешалками занимали книги. Сплошь дешевые издания «Пингвин Букс» с оранжевыми корешками, разложенные, насколько могла судить Сьюзен, в алфавитном порядке, по авторам, стопками по 6-7 штук. Книги были новыми с виду, и их определенно читали. Из многих торчали простые бумажные закладки. Одна книга «Война короля 1641-1647 Ч. В. Веджвуда» лежала на кровати, заложенная на середине плечиками для одежды. Мерлина нигде не было видно. Но вот распахнулась незамеченная ими прежде дверь, толкнув ближайшую вешалку с одеждой, и взглядом посетительниц открылась крохотная туалетная комната с такой миниатюрной душевой кабинкой, что взрослый человек мог поместиться в ней только по стойке смирно. На пороге возник Мерлин в черных кожаных штанах, белой сорочке с рюшами и кожаном жилете винно-красного цвета. Под носом красовались белокурые висячие усы, будто к верхней губе прилепился волосатый слизняк. «Я готов!» — объявил он. «Сьюзен, если хочешь переодеться, подбери себе что-нибудь». «Мне нравится моя спецовка», — ответила она. Вивьен нахмурилась. «Мерлин, эти усы в самом деле...» Мерлин любовно погладил новый аксессуар. «Прелесть, правда?» «Их и еще куча всякого барахла мне подарил друг из Дойли Карт, когда они закрывались в прошлом году. Это усы генерал-майора из пиратов Пензанса». Сьюзен с облегчением кивнула. Слава богу, он не отрастил эти усы в те считанные минуты, пока они его не видели. Он ведь говорил, что любит менять облик. Кто знает, вдруг он имел в виду именно это. Мерлин откашлялся и сильным баритоном запел. «Я самый просвещенный из новых генералов. Все знаю о растениях, животных, минералах». Тут Вивьен не выдержала, набросилась на брата и двумя руками вцепилась ему в горло. Оба закачались из стороны в сторону, расталкивая вешалки, с которых на них сыпалась одежда, пока Мерлин не завопил. «Ладно, ладно, твоя взяла, больше не буду пить». «Вот умница», — ответила Вивьен. «А теперь пошли есть, я умираю с голоду». Но у Сьюзен были другие планы. Она подошла к двери и привалилась к ней спиной, не давая никому выйти. «Почему я должна и дальше вам подыгрывать? Никуда я с вами не пойду и кормить вас не буду, пока вы не объясните, почему другие книготорговцы не должны ничего знать о том, что сказала о моей родне ваша бабушка», — твердо заявила она. «Сейчас мне ясно одно. Я в абсолютном море дерьма, и я хочу знать хотя бы направление, куда мне плыть, чтобы из него выбраться». «По-моему, абсолютно лучше поставить перед дерьмом, а не перед морем. Ты в море абсолютного дерьма», — начала Вивьен. «Отвечай на мой вопрос». Мерлин моргнул и приподнял бровь, а Вивьен нахмурилась. «Она имеет право знать», — сказал Мерлин сестре. «Без тебя знаю». «Слушай, Сьюзен, наша бабушка считает, что ты непростая смертная». «Продолжай». «Мерлин, наверное, уже объяснял тебе, что мифический ландшафт многослоен и почти всегда напрямую связан с подстилающей его местностью, локусом. Но сущности и их локусы — это не только пространство, но и время. Они зависят от дня и ночи, фаз луны и тому подобного. Даже погода и та на них влияет. Одни активизируются только после дождя, другие — в снегопад, и всегда ведут себя так, как предписывает им сказка или легенда. Правда, сегодня почти все сущности спят беспробудным сном. Таких локальных сущностей десятки тысяч по всему миру. Над ними главенствуют другие существа числом около 900. Их власть не знает географических, сезонных, временных или иных границ. Правда, сейчас они тоже в основном спят, но сон не уменьшает их силы. А когда просыпаются, то берут себе новых вассалов, с помощью магии добиваясь от них полного повиновения. Этих существ мы зовем древними владыками или просто первыми, а иногда верховными королями и королевами. «Вроде Оберона и Титании», — уточнила Сьюзен. «Шекспир слишком много знал», — буркнул Мерлин. «Да, вроде них. Среди первых действительно есть двое с такими именами. Правда, они совсем не такие, как в сне в летнюю ночь. Их могущество велико, им подвластно все почти везде в Англии, но лишь один раз в году, в день летнего солнцестояния. К тому же эти двое не просыпались последние 600 или 700 лет. Но какое отношение имеют ко мне эти владыки, или как их там?» «Твой отец — один из них», — выпалила Вивьен. От изумления Сьюзен открыла рот и не смогла закрыть. «Многие мифические существа могут принимать человеческий облик и жить среди людей, хотя при этом временно теряют часть своей мощи», — поспешил объяснить Мерлин, пользуясь тем, что Сьюзен потеряла дар речи. «Бывает, что в смертном обличье они даже производят на свет детей, сходясь с обычными людьми. Если верить нашей бабушке, а у нас нет причин ей не верить. Она редко ошибается. Ты и есть такой ребенок». Сьюзен медленно перевела дух, только сейчас заметив, что, оказывается, не дышала. Потом закрыла глаза и медленно сосчитала до трех. «И это проблема, потому что...» «Такое случается нечасто. К тому же волшебными родителями обычно бывают слабые существа, поэтому мы не обращаем внимания на их отпрысков», — продолжила Вивьен. «Но когда родитель силен, понимаешь, власть самых могущественных древних распространяется на всех, и на людей, и на существ из древнего мира, и даже на нас, книготорговцев Сен-Жак, как леворуких, так и праворуких. Вот почему рождение ребенка у первого — плохая новость для нас», — закончил Мерлин. «И в прошлом, когда о таком становилось известно, наши предки просто лишали его жизни», — закончила Вивьен. Мерлин нагнулся и взял с пола сумку из шерсти яка. Его левая рука легла на радужную поверхность сумки, и Сьюзен сразу вспомнила, что там лежит револьвер, и еще при Мерлине есть не менее полудюжины ножей, спрятанных в разных местах.